Да и вообще глупо получается. Хочу играть — играю. Не хочу — хотеть. Все равно хочу. Что я, маленький, что ли? Чтобы собой совсем не управлять. Глава 64. Исчезновение Бермудии. Все стояли и ждали. Прошло 5 минут, 10. Ничего не произошло. Что и следовало ожидать, рассмеялся Ольмек. Ну что ж, Вик, то есть Ваше Величество, позвольте вас сопроводить вашу резиденцию. Нас ждут государственные дела. Подготовка к инаугурации. Да, уныло согласился Мьянти, хотя должен был радоваться, что его кандидат победил. Постойте! Настя пробивалась к ним сквозь расходящую толпу. Она обняла Вика, расцеловала его в обе щеки. «Ничего», — сказала она, — «мы еще придумаем, как отсюда выбраться». Подошел и Олег. Протянул руку Вику, как взрослому. «Поздравляю». «Ник, малыш, что ж ты? Поздравь брата». Ник, стараясь улыбаться, подошел. Протянул руку Вику и вдруг застыл с приоткрытым ртом. «Я тебя вижу», — сказал он Вику. «И я тебя». «Ну и что?» — спросил Олег. «А то, что я его не видел до этого». Ник к чему-то прислушался. Потом полез в карман. «Нету». «Опять что-то потерял?» — улыбнулась Настя. «Не мог я это потерять». «А что?» — спросил Олег. «Телефон». «Я с самого начала воображал себе телефон. И он все время менялся. Даже интересно было, достанешь, посмотришь, а он опять другой. И вот нету его». «А у меня голова прошла», — сказала Настя. «А ведь, кажется, получилось», — сказал Вик. И вскоре все поняли. Действительно получилось. Бермудия попала в ту же ловушку, в которую сама заманивала людей. Услышав от них странное пожелание не выполнять желаний, она догадалась, что ее хотят разрушить. Она, возможно, решила сопротивляться. «Ни за что я себя не разрушу», — сказала она себе. «Я даже думать об этом не буду». Но по закону подлости, по закону белых слонов, она тут же невольно начала об этом думать и сломалась. Но сломалась так, как бывает, тормозят программы в компьютере. Сначала зависает одно приложение, потом не отвечает другое, но какие-то еще действуют, а потом и они постепенно отключаются, не находя поддержки. Бермудяне, проголодавшиеся после выборов и не дождавшись, кстати, бесплатной закуски, первым делом направились в места общего питания. Роджер Обжора, естественно, был уже в заведении Бонса и заказывал ему «теленка жареного, я не шучу». В кредит, по школьной карте. Бонс с помощником кряхтя принесли огромное блюдо. Роджер набросился на мясо руками и зубами, но зубы щелкнули, ухватив воздух, а руки только зря шарили по столу. Теленок исчез. Стало исчезать все. Дома, улицы, транспорт, многочисленные призраки. Люди метались в поисках пищи. Кто-то предусмотрительный и догадливый понял, что надо ухватить как можно больше из того, что еще уцелело. Предпочитали консервы, сухари, шоколад, сгущенку и другие предметы первой необходимости. То, что оставалось в руках бермудян, в их карманах и за пазухой, не исчезало. К вечеру остался не очень большой остров, пологий с одной стороны и обрывистый с другой. Над обрывом возвышалась гора, поросшая кустарником, взобравшись на которую, можно было легко увидеть весь остров. Другой суши вокруг не наблюдалось. Реакция у всех была разная. Кто плакал, кто смеялся, кто обвинял правительство, кто ругал себя. Но надо было как-то продолжать жить. Глава 65. Жизнь на остатках. Само собой получилось, что все разбились на группы в зависимости от языка. Ведь САП исчезла, а по несколько языков знали только некоторые из бермудян. Англоязычные прибились к англоязычным, китайцы к китайцам, русские к русским и так далее. Русских при этом оказалось не так уж много, но и немало. Олег с Настей и их дети, Солнце Лучезарова, то есть теперь опять Людмила Рослякова, футбольная команда в полном составе. К ним присоединился бывший советский военный летчик Ушуридзе. Он был тут единственный грузин. Кому же еще ему прибиться, как не к бывшим соотечественникам? Ричард бродил один. Он, отдыхая после выборов, весь взмокший от волнения, решил принять душ, а когда Бермудия стала исчезать, растерялся, надел только джинсы и футболку, поэтому остался без своей привычной защиты, и это его приводило в отчаяние. Он шел вдоль берега, пугливо озираясь, и бормотал, какой маленький остров, и столько людей —